Я же уже полностью понимал, что наступит дальше. Как бы паршиво все ни звучало, но мой род, скорее всего, от меня откажется, как только начнется процесс, а он уже на каком-то документальном уровне, и правда, начался. Они это сделают, чтобы все мое опасное наследие осталось только при мне и не перешло в случае чего на них. Это им покажется единственным шансом для выживания. Однако это для меня не такая уж беда, если подумать. Куда больше меня волнует другое. И речь не о том, что копейка рубль бережет, а о моей сестре. Если она узнает, что семья отказалась от меня, то может взбунтоваться и тоже выйти из рода вслед за мной. Конечно, при добровольном отречении фамилия у нее останется прежней, но никакого наследства у нее уже не будет. А самое опасное для нее то, что по законам этих мест она может получить наследство от меня, так как я буду считаться официально изгнанным из нашего общего рода. Поэтому, не теряя времени и не давая ей повода для опрометчивых поступков, я решил обезопасить ее прямо сейчас от такого нежелательного наследства. Может, я и уверен в себе, но от смерти никто не застрахован. Я попросил адвоката Распутиных оформить все так, чтобы мое наследство в случае моей смерти точно не перешло к ней. Но наследника я все же выбрал вместо нее. И при одной только мысли об этом наследнике на моем лице появляется коварная и довольная улыбка. Если враги все же доберутся до меня, то как же они будут поражены, когда поймут, кому придется выплачивать свои умопомрачительные долги. Закончив все дела с адвокатом, мы с Гришей почти сразу направились на арену. Добрыня, учти, бой сегодня у тебя состоится весьма специфический и неожиданный. Я вообще был против, но тебя все же случайно выдвинули против него, сообщил мне Распутин по дороге. Мне кажется, или ты так почти про все бои говоришь, я лишь усмехнулся. Прости, но если тебя послушать, то каждый мой соперник особенный. Слушай, друг, без шуток, он ткнул в мою сторону пальцем. Мне вообще не дозволено говорить об этом, но я искренне и на полном серьезе прошу тебя не убивать соперника и самому, само собой, не умирать. А вот это уже действительно прозвучало любопытно. Когда это Гриша раньше просил меня не убивать, такого я не припомню. Продолжай, сказал я. Он повернул ко мне голову, и я посмотрел ему прямо в глаза. Легко на этот раз совсем не будет, он вздохнул, и по его лицу было видно, как много мыслей не дают ему покоя. Против тебя выйдет человек в полностью закрытой маске, и, как я узнал, его фамилия – Распутин. Это кто-то из моего рода, короче, и он точно умеет сам себя лечить на ходу. Но ведь ты говорил, что все полностью конфиденциально, я нахмурился. Черт возьми, это, наверное, просто совпадение. Знаю лишь, что это один из нас, но я более чем уверен, что про тебя и про меня он точно не знает. Чистая случайность, что из моего рода тоже решили выступить на арене, но уже в качестве бойца, а не менеджера. Гриша все больше волновался и потирал пальцами виски. Да уж, совпадение и правда неожиданное, сказал я, но если честно, в совпадение я не особо верил. Но я обещаю, раз уж такое дело, что убивать своего соперника не стану. Спасибо, друг. Затем мы спустились под землю, и я наскоро переоделся в раздевалке, а Гриша сразу налег на виски еще до боя. Не заставляя себя долго ждать, под взрывные звуки аплодисментов я поднялся на ринг. Передо мной стоял мой соперник в черной маске, на месте глаз которой мерцали синие огни. Он не был широк в плечах, и мышечной массы у него было не так уж много. Но, даже несмотря на черный костюм, сквозь него можно было разглядеть рельефность его мышц. Сразу видно, что они проработаны хорошо. Вообще, мой соперник был такого роста и комплекции, которые чем-то напоминали телосложение рода Распутиных. Низкорослых или ширококосных там не наблюдается. Мой соперник молчал, как партизан, и не проронил ни слова. Мы пожали друг другу руки, и после гонга я стал прикидывать, как лучше поступить с атакой, идти первым или нет. Ждать, однако, не пришлось. Пятка соперника быстро, словно у ниндзя, устремилась в мою грудь. Я жестко отбил его ногу ударом руки по голени, и трещина в ней ему была обеспечена. Правда, если он из Распутиных, то ему на эту трещину наплевать. Пусть и не сразу коснулся этой ногой ринга, но уже буквально через пару секунд твердо стоял на нем. Что ж, теперь мой черед бить или быть побитым. Резко подскочив ближе, я решил нанести ему прямой удар на опережение, но он успел поставить высокий блок двумя руками, и тут же в меня полетел его хук слева. Я не стал дожидаться, когда его кулак врежется в мою челюсть, и прибегнул к кроссу. пронес свою руку над его и достал его раньше, чем он меня. Мой соперник пошатнулся на одной ноге и ушел в сторону, но не упал. Я был уверен, что под его маской кровь, и он на ходу заживляет рану за раной. Попробую отправить его в нокаут. Резко подпрыгнув на месте, я сбил его с ног ударом своей ноги. Можно сказать, просто прыгнул на него сбоку и сам грохнулся рядом. Но как быстро я упал, так же быстро и привстал на локте. Ускорив свое тело и увеличив гравитацию в лобной доле, я резко рванул головой вниз, чтобы нанести удар по его черепу. Силу даже рассчитал так, чтобы просто повредить. И что же мы видим, дамы и господа? Наш черный мистер Маска довольно ловок и прыток. Прозвучал над нами голос рефери. Черт, этот родственник Распутина очень даже хорош. Мое почтение. Увернулся от меня в сторону с такой скоростью, что я впечатался своим лбом в пол. Ладно, хоть я вовремя успел прогнуть его под собой ниже, а то бы сейчас перед глазами закружились бы звездочки. Что же это такое, ночной разбойник, кажется, решил действовать согласно духу своего прозвища, шутливо подметил рефери. Он проломил нам ринг. Ну ничего, он любимец публики, и, думаю, пара монет на ремонт у него точно найдется. По залу разнесся смех зрителей. Краем глаза я заметил среди них нервно вышагивающего взад и вперед Распутина в маске, его слегка штормило от выпитого. А ведь это было только начало, потому что мы безвылазно провозились с моим соперником на арене целых 14 часов кряду. Длительность этого непрекращающегося боя побила бы все возможные рекорды в мире, если бы подпольные арены были законны. И пусть этот бой я мог завершить куда быстрее, но сказано же было не убивать. Так что приходилось порой импровизировать, чтобы победить. Нокаутировав все же своего неуловимого и быстро самоисцеляющегося соперника, я сошел с ринга довольный. Думаю, любой был бы рад на моем месте, получив такого соперника. Его дар исцеления может и не совсем напрямую относится к боевому искусству, но, так или иначе, он и в технике боя был хорош. Так что день прожит не зря. Я победил, заработал денег и хорошо размялся на ринге. Моему телу такого точно не хватало. Войдя в раздевалку, я заметил, как успешно Гриша исцелял себя от отравы под названием алкоголь. Он был уже трезв и собран, как никогда. Это, наверное, первый бой здесь, на котором зрители спали урывками, и даже успели обедать и ужинать. Распутин устало зевнул. «Слушай, Добрыня, это было мощно, спасибо тебе», — он кивнул мне. «Такой бой точно не скоро забудется и войдет в местную историю». «Ага, если честно, мне самому все понравилось. Только, наверное, Маша меня потеряла, а еще временами раздражал жуткий храп рефери в колонках», — сообщил я ему. После этого я разом опустошил две бутылки воды в раздевалке и накинулся на копченую целую курицу, которую для меня заказал Гриша. Правда, после такого боя эта курица казалась ничтожной пищей. Есть хотелось зверски, честно говоря. Ну да, рефери сегодня превзошел сам себя в этом плане, согласился со мной Распутин. Он еще чавкал, когда ел прямо во время работы. Одна леди даже в обморок упала от этих звуков. Бедняжка, видимо, строгая фанатка этикета, подметил я. Вроде того, но на самом деле та дама была беременна и прямо во время твоего боя у нее начались схватки. Жуть какая, произнес я, уплетая курицу. Но Гриша ничего не ответил. Ему пришло какое-то сообщение на телефон, и он отвлекся. Лицо его сразу переменилось. Все в порядке? Поинтересовался я у него. Распутин хмыкнул и показал мне злополучное сообщение. Там было написано кратко, но достаточно емко для нас, чтобы все понять. Нехило твой друг вырос в силе. Поздравь его с победой от меня. Если я все верно понял, это мой соперник написал. Я осознал, что все закручивается довольно любопытно. Охренеть, пробормотал Распутин. Тебе не кажется? Нас точно раскусили. А я невзначай символично раскусил куриный хрящик. Ну все, приплыли. Глава 20. Молодой человек с выдающимися скулами лежал на постели и пускал дым в потолок. Я, конечно, все понимаю, что вы Распутин, но все же вы сейчас в госпитале, и вам пытаются помочь. Неуверенным шагом к нему приблизилась медсестра. Лев Распутин нехотя посмотрел на нее, и в его взгляде читалось столько власти, что девушка чуть ли не впала в ступор и вся раскраснелась. «Если вы продолжите так на меня смотреть, мне придется выписать вам рецепт на успокоительное», — попыталась пошутить медсестра, но ее голос дрожал. Лев молча затушил сигару и жестом указал медсестре на дверь. «Спасибо», — сказала она и, цокая каблуками, направилась к выходу, спотыкаясь о собственные ноги. Высокий пациент полностью вытянулся на кровати, и его ногам даже не хватало места. Пришлось закинуть их на спинку. «Кровати делают все короче, или это я расту?» – пробормотал он, пытаясь устроиться поудобнее. Он недоумевал, что у него внезапно появился больничный отпуск, которого в его роду ни у кого никогда не было, и Льву это не нравилось. Он чувствовал себя крайне некомфортно от того, что ему, лекарю, самому понадобились другие лекари. Поэтому он пытался понять, как так сложилась его судьба. Ему тяжело верилось, что у жизни тоже может быть черное чувство юмора. «Ну, по крайней мере, кто-то здесь смеется», – подумал Лев с сарказмом. Алексей, его друг и по совместительству менеджер на арене, уже давно не звонил ему и не звал на бои. Но это и не удивительно, ведь ни он, ни Алексей никогда не относились к этому серьезно. Это была довольно старая затея с тех времен, когда Лев страдал от скуки и жаждал несравнимого адреналина. И вот Алексей неожиданно объявился с новостью о бое. Он сообщил Льву, что с ним связались и предложили крупную сумму за один бой. Вдогонку он добавил, что знает, для Распутина деньги – не главный приоритет. Суть в том, что ему гарантировали занятный и сложный бой. Услышав такое предложение, Лев не особо заинтересовался. Он не рассчитывал на многое и не верил таким обещаниям. Во всяком случае, всегда было сложно найти достойного соперника человеку, который способен сам себя исцелять. Но, так или иначе, Лев теперь лежит на больничной койке, и лавры победы вовсе не у него в кармане. Черт, самое удивительное, наверное, в том, что я проиграл бойцу своего братца. Лев почесал подбородок, покрытый свежей черной щетиной. И ведь этот боец, его друг, про него помню, поговаривали раньше, что он слабак. Ну-ну, самого меня в нокаут отправил. При мысли об этом Лев снова потянулся за сигарой. Он и его родственники никогда не считали этого Добрынина полным слабаком. Лев понимал, что как минимум нужна железная сила воли, чтобы поладить с Григорием и продержаться в общении с ним достаточно долго. Особенно, когда он начинает рассказывать свои бесконечные истории про охоту на снежного человека, подумал Лев, закатывая глаза. Затянувшись дымом, Лев улыбнулся. Черт, а ведь не соврали про сложный бой. Мне этого как раз и не хватало. Проиграл, но зато кое-что узнал. Информация, вещь ценная, произнес он задумчиво. И решил про себя, что, возможно, ему стоит обсудить это с главой рода, ведь сильный боец С-класса, да еще и почти за даром, может всегда пригодиться. Вот люблю я, когда и денег подзаработал, и размялся на славу в бою. А что может быть лучше, чем получать зарплату за то, что бьешь морды? Вчерашний день, не день, а сказка для таких отбитых на голову, как я. Ну, про людей, жаждущих биться больше 12 часов подряд. Здесь так и говорят. Уплетая с аппетитом оладьи и запивая все это молоком, я чувствовал почти полную гармонию. Почему «почти»? Меня смущает, что аристократы затаились, словно мыши при появлении кота. В их положении им лучше бы действовать. И действовать они должны согласно моему плану. Понятно, что затишье, само по себе, может и неплохо, и есть время доедать оладьи, но лучше бы они хоть что-то предприняли. Враг должен мелькать перед глазами, а не становиться невидимкой. Теперь я думаю о том, что они замышляют какой-то хитрый план, который может разрушить все мои интересы. В общем, мне легче расслабиться, когда враги прут на меня или тявкают поблизости. Тогда хотя бы не скучно. Не люблю тишину, когда дело не доведено до конца. Добрыня, а что у нас в гараже курица делает? Маша, завтракая вместе со мной, щелкнула пальцами перед моим лицом. Ты ее случайно сбил на машине и решил так вину искупить, или ты решил завести себе необычного питомца? Так она там, я слегка удивился. Просто Гриша угостил меня копченой курицей, и я подумал, что это он ее приготовил. Не удивлюсь, если она сама себя закоптила, узнав про его кулинарные навыки. Ты же знаешь, у Распутина свое черное чувство юмора. Ты так и не ответил на вопрос, откуда у нас курица взялась. Почему в нашей семье всегда больше вопросов именно к тебе? Может быть, потому что я не такой скучный по сравнению с вами и умею веселиться по полной, ухмыльнулся я. А эта курица теперь наш домашний питомец. Ты же хотела собаку, теперь вместо собаки будет курица. Говорят, они даже умнее. Можешь даже придумать ей имя. Знаешь, когда-нибудь я вызову для тебя санитаров, и они упакуют тебя в смирительную рубашку, Хранитель куриц, блин, Маша подлила сгущенку на оладьи. Может и курицу твою с собой заберут. Я просто пытаюсь быть человеком, вот и все, ответил я ей многозначительно. А человек без курицы, не человек. И, кажется, на нее эта фраза немного подействовала. Или она думала о том, как сбежать из этой сумасшедшей семьи. Маша молча жевала, глядя куда-то сквозь меня. Да, видимо, мне до твоей мегадоброты далеко, но я буду стараться. Она вскоре вытерла рот салфеткой и откинулась на спинку стула. Может и мне курицу завести, я закончила. Сейчас посуду помою и можем ехать на пары. Я не поеду сегодня. У меня есть другие дела, мотнул я головой и, прежде чем она успела что-то сказать, протянул ей ключи от своей машины. Это, думаю, поможет возродить в тебе такие благочестивые качества, как, к примеру, молчать хоть изредка, и не доводить меня до мысли отправить тебя куда-то. Уху-ху. Она присвистнула, завладев ключами. Насчет обета молчания, конечно, ничего не скажу. Но вот если я буду рассекать на твоей машине, то на пары можешь и вовсе не идти. Мне абсолютно все равно, где ты будешь в это время. Главное, не подохни, хотя ты сильный, так что без вопросов. Давно стоило так с ней договориться. Вообще, по закону аристократы могут водить с 16 лет, но в нашей семье это особо не приветствовалось. Уж слишком переживали за Машу, чтобы не разбилась. Ее, само собой, обучили мастера вождения на будущее, но вот водить по городу ей так и не давали. Так что представляю, как она сейчас счастлива. Даже не помыв тарелки и чуть не запнувшись о курицу в гараже, она пулей вылетела и уселась в машину. Мотор тут же взревел, и, как говорится, вспоминай, как звали, ее и след простыл. Интересно, когда она догадается, что не захватила свой рюкзак для учебы. Ну ладно, если что, Вика с ней поделится всем необходимым. Я же, налив себе кофе в термос, направился в дом напротив, через дорогу. Насвистывая себе под нос, позвонил пару раз в звонок соседу, и этот плешивый, но не старый мужчина вскоре открыл мне дверь. На нем был полосатый серый халат и сланцы. Пока он зевал, протянул мне руку, и мы поприветствовали друг друга, как и полагается соседям. «Неплохая сегодня погода», — подметил он. «Да, только газеты почему-то еще не развозили, а я думал с утренним кофе почитать». На моем лице появилось уныние. «Так в век интернета вообще мало кто газеты читает», — хохотнул сосед и пропустил меня внутрь. «Верно, но иногда хочется посмотреть на что-нибудь не через экран монитора», — поспешил я объясниться. «Ну, если говорить про кое-какие сайты для взрослых, то тут я полностью согласен», — усмехнулся мужчина. «Можно больше не играть, здесь уже все свои». Я положил ему руку на плечо и прошел дальше в комнату. По всему дому, на диванах и креслах, были рассредоточены вооруженные люди. Они о чем-то переговаривались между собой, но при этом не забывали поглядывать в окна и на датчики. Кивнув некоторым из них на ходу в знак приветствия, я прошел через весь зал в оперативную комнату и захлопнул за собой дверь. В комнате на стенах были развешаны многочисленные доски с пометками и данными. На одной из них висело расписание дежурств, собранная документация и карта этого района. Ко мне тут же подошел лысый мужчина с горбатым носом и пожал руку. «Здорово, вышибало», — назвал я его позывной. «Как оно? Все под контролем, под удвоенным контролем, и люди всегда в готовности». «Славно», — кивнул я. «Это была одна из групп наемников, которых я на всякий случай нанял. В общей сложности сейчас на меня работает около сотни таких ребят. И не зря я радовался полученным деньгам, потому что траты у меня уже имеются. Я приобрел для наемников 3 дома в этом районе, откуда они могут спокойно вести наблюдение за обстановкой. Многие, конечно, предпочитают верную гвардию вместо наемников, тем более в моем положении. Но у меня нет гвардии. Хотя, родители уехали и часть гвардейцев все же оставили. И мне можно было бы попытаться найти их, чтобы нанять, но что-то подсказывает, что после всего случившегося они даже близко не захотят иметь дел с нашим родом и со мной в том числе. Я бы даже сказал, со мной подавно. Да и черт с этим. Наемники ведь, если так судить, по силе ничем не уступают гвардейцам. Вот только среди аристократов считается позорным использовать наемников. Мол, если у рода нет преданной гвардии, готовой отдать жизнь за господина, то его род всего лишь мусор и не имеет никакого благородства. Но по мне это полная чушь и байки из грубого средневековья. И мне глубоко плевать с высокой колокольни на моду и прочие показные постулаты уже умершего рыцарства и духа той эпохи. Главное, что эти наемники охраняют мой дом и мою сестру, когда меня нет. Возможно, кто-то назовет меня слишком приземленным, раз я не фанатик принципов. Но я умею четко отделять зерна от плевел и знаю, что дает человеку честь, а что, всего лишь предрассудки. Пусть наемники и пропустили тех специалистов, которые установили у меня в доме прослушку, но их задача вовсе не в этом заключалась. Они должны сдерживать любые боевые группы захвата и защищать меня, ни больше, ни меньше. Пардон, что заставил ждать. Был занят, раздался голос сбоку, где захлопнулась дверь, и я услышал журчание воды. Но я знал, что вы пришли. Эти слова произнес начальник наемников, Лучевский Геннадий Дмитриевич. Этому гордому орлу под 60 лет, и он, военный в отставке. Характер у него, как и внешность, суровый. Один глаз был стеклянным, да и в целом выражение лица было таким, будто он всегда все знал наперед. Будто это он сам, как Мойры, плел судьбы людей, и спорить с ним было бы бесполезно. Когда я нанимал его и его людей, они довольно быстро согласились на такой заказ. Для хорошего наемника боевые задачи такого рода всегда в чести, ведь им чаще всего приходится работать на всяких торгашей, оберегая их товары от кражи. А вот работа на аристократов – дело редкое, и понятно почему. И я не удивлен, что они так быстро согласились. После того, как по истечении контракта они станут свободными, в личное дело каждого из них внесется информация, что они работали на меня, и это в их сфере добавит им веса. После этого, я уверен, их дела пойдут в гору, и, возможно, другие аристократы еще присмотрятся к ним. Особенно если учесть мое положение дел, это им вдвойне добавит чести. Могут потом хвастать, что были на службе у смертника, который все же вырулил и выжил. «Приветствую, Геннадий Дмитриевич, мы пожали руки. Что нового удалось узнать? Может, были какие-то изменения за текущую ночь?» Я уселся на стул и отпил кофе из термоса. «Да, узнать кое-что удалось», он был предельно серьезен и уселся напротив. «Освежители воздуха, оказывается, нельзя бросать в огонь или держать близко к огню. Только что прочитал, он точно опасный тип. Только такой человек может говорить о подобном с таким хмурым выражением лица. И что-то мне подсказывает, что он не просто так упомянул об этом, а желает показать, каков его характер в полной мере. Вот ведь нелепость пишут», — продолжил он. «Я как-то кинул один такой баллончик со освежителем в камин, и одному очень нехорошему человеку оторвало пол лица. Поэтому я считаю, что все можно, если только правильно применить. Любопытная информация», — кивнул я. «Но, может быть, есть еще что-нибудь?» «Да, определенно», его тон перешел на будничный. «Он был профессионалом своего дела. В одном доме, рядом с вами, поселилась группа под прикрытием, и они следят за вами. Это тот сосед, который кур пинал и которого я в больницу отправил. Он имеет к этому отношение?» — уточнил я. «Нет, граф, через дом с другой стороны», — пояснил начальник наемников. «А так, в целом, больше ничего криминального. Звучит обидно. Я бы сказал, унизительно. Я собираюсь навесить на них горы проблем и вполне могу это сделать. А мои враги как-то раскачиваются слишком медленно, словно находятся в анабиозе. В самом начале, за то, как кусались и кидались, словно бешеные псы. Теперь же, похоже, решили провернуть все поступательно, с холодным расчетом. Но ведь время не на их стороне. Так что все это странно, но в наемниках своих я не сомневался. Если больше никаких новостей нет, значит, действительно нет. Все-таки это профи, и действуют они скрытно, под полным прикрытием. Их враги сами вряд ли могли их раскусить. Наемники превосходно изображают местных жителей. У них даже есть собаки, с которыми они без проблем патрулируют территорию, будто просто выгуливают своих четвероногих. Один раз я даже не смог отличить их человека от обычного жителя. Стою я, значит, на аллее у дома и поливаю из шланга пару клумб, как ни в чем не бывало, и сам при этом смотрю по сторонам. Да, для графа и аристократа вообще странно заниматься обычными бытовыми делами, но мне не зазорно. Корона не упадет, это во-первых, а во-вторых, я не просто граф, а граф, чей род свинтил подальше из этих мест. В моем положении делать некоторые дела самому вовсе не должно вызывать вопросов. Так вот, стою я, поливаю цветы и заодно обстановку оцениваю. И тут подходит ко мне милая бабушка в желтом сарафане с подсолнухами и с тарелкой домашнего кекса. Мало того, что кекс тот был с изюмом, а я его не очень люблю, как и сестра, Так еще и из чужих рук пробовать что-то не хотелось в тот момент. А бабуля мне и говорит: «Попробуй, милок, сама пекла». «Нет, спасибо», — один раз вежливо ответил я. «Я каждый четверг пеку кексы и угощаю соседей. Так я поминаю моего покойного муженька», — не унималась старушка. «Мне очень жаль вашего мужа. Я вам соболезную, но, правда, я не хочу есть, извините, и я занят», — второй раз вежливо сказал я. «Но он очень вкусный». Она этой тарелкой уже начала чуть ли не тыкать меня, и тут я не выдержал. «Бабка, ты что творишь, обезумела, что ли? Отстань от меня», — покрутил я пальцем у виска. «Но ты должен его попробовать. Он с начинкой, как ты бы хотел». У нее нервно задрожало веко, и она схватила меня за шею. Не думал я, что буду бить бабку, но я и не бил, хотя волосы ей чуть не выдрал. А это оказался парик, и не бабка вовсе, а Арбуз, наемник с таким позывным. Он хотел через кекс передать мне новые данные. В кексе была записка. Я знал, что они должны были передать информацию, но забыл. Но уж точно не ожидал, что передача будет в таком стиле. Короче, отыграл он на славу. Раз больше новостей нет, Геннадий Дмитриевич, то вот вам приказ. Устраните ту слежку с моего дома любыми возможными методами, которые вам по душе. Я закрыл термос и поставил его на стол. Провести зачистку без огласки мы сможем. Он утвердительно кивнул. Но все тела скрытно вывести будет, мягко говоря, проблематично. Тела убитых оставьте на месте. Это уже будет полностью моя забота, — облегчил я ему задание. Он, в свою очередь, поглядел на меня как на отъявленного потрошителя. Только вот начальник наемников ошибается, если думает, что трупы можно только потрошить. Все-таки даром и магией можно пользоваться ох как по-разному. И я рад лично приложить руку к устранению тех, кто меня ведет. Они далеко не ангелы и представляют собой непростую слежку. Это вооруженные люди, которые по любому приказу своего командования применят оружие против меня и моей сестры. В жизни, если так подумать, все довольно просто. Если берешь оружие в руки, то будь готов к тому, что тебя будут убивать. Только вот не все пока так просто с домами в этом районе. Не все из них продавались, когда я покупал те три, и это надо будет как-то исправить. Стоит выкупить еще больше, чтобы разместить в них своих людей для охраны. И, в принципе, деньги у меня на это есть. Я неплохо раскрутился в подпольных боях, и бои приносят мне достаточно денег. Увы, печально и даже дико говорить такое, но наш семейный бизнес по прибыли даже рядом не стоял с моим заработком на арене. Хлеба и зрелищ. Об этом же в Древнем Риме впервые заговорили. Что ж, это выражение можно назвать классикой на все времена. Так что я не удивлен, что на арене крутится столько денег. Как и не удивлен тому, что Распутин точно имеет нюх на крупную прибыль. В Пруссии за окном чирикали птицы, и ветер ласкал цветы. Но в кремовом имении на землях Пруссии все было не так спокойно, как хотелось бы его обитателям. Это имение было в попыхах приобретено на землях прусского графа, знакомого семье Добрыниных, который пообещал им свою защиту. В этом двухэтажном доме с арочными окнами собралась четверка из рода Добрыниных с прискорбными выражениями на лицах. В нее входили мать, отец Добрыни и два его брата, Артур и Леонид, примчавшись из-под Сахалина. «Я собрал вас здесь не просто так», — начал Валерий Добрынин, лицо которого от курения уже позеленело. «Я принял сегодня весьма тяжелое решение, и мой долг сообщить вам о нем. Добрыня отныне изгнан из нашего рода и больше не является частью семьи». Дарья Добрынина заранее знала, что собирался объявить ее муж, и поэтому стояла вся поникшая, словно побитая градом одинокая ива. Леонид, крупный на вид, с отросшей бородой и чем-то внешне похожий на сибиряка, крутил в руке бокал с вином. Услышав слова отца, он резко ударил бокалом по столу, и тот разбился. «Отец, это неверное решение», — вскочил с места Артур, старший из братьев. «Разве это поможет сохранить те жалкие остатки средств, которые остались у нашего рода?» «Не такие уж и жалкие, и вовсе не остатки», — возразил граф. «Нам все же удалось вывести достаточно много наших активов, потому что мы действовали оперативно, и это уже что-то. Это поможет нам не начинать все с нуля». Спустя минуту его телефон издал сигнал, и он, поспешно вынув его, добавил: «Вот как раз еще один отчет готов. Подразделение государственных услуг империи прислало на почту». Не отвлекаясь и имея нескрываемый интерес к материальным средствам семьи, он, нацепив очки покрепче, принялся внимательно изучать отчет, восклицая: «Один из наших заводов на Тевтонской удалось продать», — в его голосе промелькнуло довольство, но оно быстро угасло. Черт возьми, а акции за недвижимость так и не сбыли с рук. Почему? Эти акции должны были иметь успех, заинтересовался Артур. На недвижимость в городской черте всегда есть спрос, а это стоит сказать спасибо нашему бывшему партнеру Малиновскому. Он заблокировал продажу и теперь пытается поднять на совете вкладчиков вопрос, чтобы лишить нас нашей доли, пролистывая новостную ленту на планшете рядом, ответил отец. Странно, помотал головой сын. Что странно, ожидаемо это все было, махнул рукой Валерий. Когда есть возможность прибрать все к рукам, такие сволочи, как Малиновский, этим пользуются и своего случая уж точно не упустит. Сделав глоток вина, глава рода продолжил обсуждать с сыновьями положение дел. Они бурно начали переговариваться о том, что им удалось оставить при себе, сколько выручить и сколько потерять. В общем, сводили сальдо и занимались прочими бухгалтерскими подсчетами. Только мать не участвовала в этом. Она молча стояла, прислонившись к колонне, и смотрела в окно. Вскоре мужчины вдоволь наговорились, все для себя разъяснили со своим финансовым положением, и Валерий заметил еще один новый файл в своей почте. КХМ, тоже какой-то официальный файл, хмыкнул он. Подписано как активы остальных членов рода. Это Маши и Добрыни, что ли? Но Маша почему отдельно? И вообще, ей же еще 16. Ну так читай, отец, интересно же. Артур хлопнул его по плечу. Глава рода нажал на файл, тот загрузился, и Валерий начал быстро просматривать документ. Он читал так быстро, что выражение его лица не успело измениться, но слова внезапно сорвались с губ. В смысле, 12 владений? Что? Что это за мошенники пишут? Выкрикнул он, заставляя остальных тоже вглядеться в экран. Тут пишут, что у Добрыни 12 особняков. Здесь также указано, что у него имеется скрытый счет в банке, улыбнулся Артур. Черт, ведь открыть такой счет может только тот, у кого на нем больше миллиона лежит. Причем никто из нас не сможет увидеть, сколько конкретно. Ага, а еще у него записана куча бытовой техники и есть машина, подметил Леонид, смакуя вино. Но этого просто не может быть. Откуда? Глаза Валерия широко раскрылись, и он пролистал отчет дальше. Внизу имелась кнопка «Распорядиться имуществом». Отец нажал на нее, чтобы узнать более конкретные данные, но на экране высветилось. «У вас недостаточно прав. Добрынин Добрыня Валерьевич изгнан из вашего рода». Глава 21. Москва. В обширных императорских садах воздух был наполнен ароматом редких цветов, пока император наблюдал за величественными соколами, парящими в вышине. Элита воинов демонстрировала свои боевые навыки на лужайках, их движения были отточены и точны. Слуги, число которых было бесчисленно, стояли незаметно среди живых изгородей, готовые служить или защищать в любую секунду. Император Петр Александрович, высокий, почти под 2 метра ростом, стоял, наблюдая за происходящим. Его аккуратно подстриженная борода дополняли суровый взгляд. У бедра висела искусно изготовленная сабля, а за поясом были заткнуты 2 украшенных пистолета. Погруженный в свои мысли, он едва замечал шум тренировочной площадки. Но его внимание привлек появившийся его верный советник, Глеб Михайлович. Увидев его, император постучал своей резной костяной тростью по каменной дорожке. Мгновенно воины прекратили тренировки, а слуги растворились в тенях сада, оставив их наедине. «Говори», — повелел император, глядя на Глеба из-под темных бровей. Без слов Глеб протянул запечатанный пергамент. Император, привыкший читать быстро, пробежал глазами документы и вскоре вернул его. Итак, род Добрыниных поспешно продал свое имение и бежал из империи, с легким безразличием произнес Петр Александрович. «Зачем мне беспокоиться о делах простого рода? Это на тебя не похоже, Глеб Михайлович, тревожить меня по пустякам». Советник, облаченный в свои обычные темные одеяния, погладил седую бороду и позволил едва заметной улыбке появиться на губах, жест, не ускользнувший от взгляда императора. «Неужели один из сыновей неожиданно получил ранг С?» Голос императора обострился. Он ценил силу превыше всего. «Значит, они намерены предложить свою верность другой державе, предатели империи», — заключил он, нахмурившись. «Ваше Величество», — мягко произнес Глеб, — «дело не только в этом». Он вручил императору еще один свиток. «Разве нельзя было сразу дать оба?» В голосе Петра прозвучала нотка нетерпения. «Или ты, Глеб Михайлович, увлекаешься интригами? Помни, у меня мало терпения к заговорщикам. Ваше Величество, полагаю, после прочтения этого послания вы иначе посмотрите на ситуацию», — загадочно ответил советник. Приняв свиток, император неторопливо развернул его. По мере чтения его брови все выше поднимались, выдавая удивление от содержимого. «Неужели этот Добрынин действительно наследник такого состояния?» – удивленно спросил Петр. «И все эти люди задолжали ему огромные суммы. Ты уверен в достоверности этих данных?» «Безусловно, государь», – уверенно ответил советник. «Наши тайные канцелярии провели тщательную проверку. Все документы подлинные и имеют законную силу». Император задумчиво прошелся по дорожке, потирая подбородок. Затем он остановился перед картой империи, высеченной на стене. «Если бы обстоятельства позволяли, я бы с удовольствием помог этому Добрыне взыскать долги», – пробормотал он. «Взамен на щедрую долю от полученного, разумеется, даже малая часть этих средств гарантировала бы ему безбедное существование». Он обернулся к советнику, в глазах загорелся озорной огонь. «К тому же, это превосходный шанс избавиться от некоторых родов, чье влияние мне давно не по душе. В этом списке есть несколько фамилий, которые лишь мешают прогрессу империи своими интригами». Император помнил наставление своего деда о том, что порой империи нужны подобные потрясения, чтобы знать задумывалась о своих поступках и возвращалась на верный путь. Но, как ни прискорбно, император понимал, что сейчас не лучшее время для таких действий. Империя вела сразу несколько войн с разными государствами, и эти войны требовали полного внимания и ресурсов. Малейшая оплошность могла привести к катастрофическим последствиям. С войнами обычно так: шаг вправо, шаг влево, и тебя могут загрызть волки, как только ты замешкаешься или оступишься. Кроме того, два заговора против лично него требовали немедленного вмешательства и отнимали много сил. «Эх, Глеб Михайлович, обидно, что не могу лично заняться этим делом», – вздохнул император, отложив бумаги в сторону. «Но упускать такой шанс тоже нельзя. Непростительно оставлять без внимания такой уникальный случай, да и по долгу своему я обязан защищать своих подданных». «Ваше императорское величество, вы мудры и проницательны», – ответил советник, слегка кивнув. «Может быть, есть способ решить этот вопрос иначе? Я еще не настолько стар, чтобы утратить остроту ума», – с улыбкой произнес Петр Александрович, вращая в руках изящный перстень. «Распространите в нужных кругах весть, что завтра я собираюсь лично встретиться с этим молодым человеком. Ваше Величество, это легко устроить, но как только слух дойдет до недоброжелателей, юноша может оказаться в опасности», – заметил Глеб. «В этом и состоит наш план», – подмигнул император. «Я хочу, чтобы все, кто желает ему зла, попытались навредить ему, а вы подготовите отряд лучших воинов, которые защитят Добрынина в самый критический момент». «Кажется, я понимаю вашу задумку», – глаза советника засверкали восхищением. «Мы спасем Добрынина, и он будет нам предан». Император, довольный развитием беседы, оперся на трость и продолжил. «Именно. Но дело не только в этом. Если говорить честно, вернуть все долги попросту невозможно. У задолжавших семей нет таких средств. Потребуются 200 лет, чтобы постепенно все выплатить, если вообще получится». Советник, обдумывая слова императора, провел рукой по бороде. Его взгляд остановился на паре белых голубей, сидящих неподалеку, любимых птицах императора. Улыбнувшись, он уточнил: «Значит, цель – заполучить талантливого бойца? Этот юноша ранга С из благодарности присоединится к вам». «Точно». Император слегка поднял бровь. «К тому же его семья от него отказалась, так что выбора у него немного. Но помни, по твоим сведениям, он очень заботится о своей сестре Марии. Если мы хотим видеть его в своих рядах, она не должна пострадать. Ошибки неприемлемы, ты это знаешь». «Разумеется, мы проследим, чтобы во время всего этого она была в безопасности», – уверенно сказал советник. «В таком случае, можешь быть свободен», – император кивнул и постучал тростью по каменной дорожке. «Я прикрыл окно, чтобы защитить глаза от яркого света. Так и слышу, как солнце словно кричит через световые годы. Получай, ублюдок. Добрыня, знаешь, я уже мечтаю, чтобы тебя наконец отчислили», — с хитрой улыбкой произнесла Маша. «Тогда я смогу всегда брать твою скоростную машину на учебу. Она рычит как зверь, и можно выезжать из дома в самый последний момент. С такой мощью никакие пробки не страшны, правда?» «Что ж, могу пойти тебе навстречу», — усмехнулся я, потянувшись за телефоном. «Не подскажешь номер учебного отдела?» «Да ладно тебе, пошутить нельзя, ты в последнее время такой серьезный стал», — недовольно пробормотала она. «Может, у тебя проблемы какие-то? Может, сходишь сегодня к психологу в городе? У меня проблемы, Я чуть не подавился куском брокколи, обжаренным в манке. Дай подумать, может ли что-то меня беспокоить в последнее время? Нет, определенно нет, покачал я головой и добавил. И не надейся меня сбагрить. Сегодня я тоже иду в академию, все равно других дел нет. Машу эта новость явно расстроила, а ведь раньше она злилась, когда я прогуливал. Вот что делает с людьми действительно хорошая машина, они становятся куда спокойнее, можно сказать, почти буддистами. Ладно, давай сюда твою тарелку, я помою. Встала она из-за стола с выражением лица, как у утконоса, который мастерски умеет ругаться. Кстати, почему бы нам не нанять собственных слуг, а не ждать, пока слуги Гриши будут приходить несколько раз в неделю. Что ж, мысль дельная. Я и сам не против порой поработать по дому и не вижу в этом ничего плохого, но дом большой, и забот в нем все больше. Одна уборка сколько времени отнимает у людей Гриши. Нам действительно не помешали бы свои люди на постоянной основе, и я об этом думал. Только вот время сейчас неспокойное. Слуги должны быть прежде всего надежными и вызывать доверие. Их обязанности – это уже второстепенно, но найти таких людей непросто. Не хочется пускать в дом совсем незнакомых. Их не всегда удастся проверить полностью, кто-то может оказаться засланным, как кукушонок в чужом гнезде, и тогда может произойти нежелательная утечка информации. Я все это объяснил Маше, на что она заявила, что в следующий раз посуду буду мыть я. У нас есть посудомоечная машина, но мы не часто ее используем. Две тарелки и две кружки быстрее вымыть вручную. Но мытьем посуды не напугать того, кто убил тысячи своих врагов. В этот момент на телефон пришло сообщение. Официальное уведомление от императорского двора. В нем указывалось, что завтра я должен посетить императорскую канцелярию в такое-то время для личной встречи с самим императором. Эта встреча будет касаться дел моего ода. В конце была приписка о том, как я должен выглядеть и вести себя. Все-таки меня ожидает встреча с императором, и есть определенный протокол. Что там у тебя? Викуля уже соскучилась и не может дождаться пар, пишет тебе. Подразнила меня сестра, пытаясь заглянуть через плечо в экран телефона. А тебе какое дело, мелочь пузатая? Улыбнулся я, аккуратно отодвигая телефон подальше от ее любопытных глаз. Лучше собирайся, а то опоздаешь на занятия. Мои мысли витали далеко от этих шутливых перепалок. Я прекрасно понимал, что означает такое приглашение. Сегодня все псы сорвутся со своих цепей. Маша, держи, я кинул ей ключи от машины. Сегодня тебе придется самостоятельно ехать на пары. У меня внезапно изменились планы. И не волнуйся об Эмен, но договорить я не успел. Она схватила ключи и, накинув рюкзак на плечо, выскочила за дверь. Через мгновение послышался рев двигателя. Похоже, ей не терпится воспользоваться моей машиной. С одной стороны, рад, что она так больше не печется обо мне, но с другой, как-то, да нормально, в принципе. Однако через пару минут я услышал ее быстрые шаги на крыльце. Она вернулась, так и знал, что сестринское сердце всегда будет волноваться. Да, Маша, я знаю, что ты беспокоишься. Обещаю, все будет в порядке, сказал я, встречая ее взглядом. Причем здесь это нахрен? Я вообще другое хотела сказать, она нахмурилась. Слушай, Добрыня, можно я твою машину у себя до завтра оставлю? Нас с Викой Соня Мармеладова пригласила к себе на вечеринку, а тебя, извини, не позвала, там чисто девчонки собираются. Что-то подсказывало мне, что это не просто совпадение. Приглашение на вечеринку только для девушек. Похоже, император решил действовать по-своему, а значит, сегодня будет жарко. Что ж, я не против такой жары, как раз думал, что давно не был в хорошей парилке. Конечно, езжай, махнул я рукой, и ты даже не собираешься меня отговаривать от выпивки и излишнего обжорства? Она прищурилась, смотря на меня с подозрением. В чем здесь уловка? Или вы с Викулей теперь заодно, и она всегда поддерживает тебя? Учти, владеть шпагой я умею не хуже нее. Я тебе не мама, чтобы следить за каждым твоим шагом, засмеялся я. С меня хватит роли опекуна. У тебя есть своя голова на плечах. Я просто понял, что контролировать тебя бесполезно. Нашел с кем сравнивать. Наша мама вообще в Пруссии не знает, что я ем, что пью и когда ложусь спать. Похоже, ей все же не хватало материнского внимания, несмотря на ее желание полной свободы от контроля. Маша, ты важна для своей семьи, и я уверен, мама сильно скучает по тебе и волнуется. Я мягко обнял сестру. Рано или поздно все это закончится. Отношения между нами прояснятся, и все наладится. Обещаю, мы справимся. Ты так думаешь? Сестра взглянула на меня глазами, полными слез. Хотя она и сильный маг и настоящая сорвиголова, но в душе она все же 16-летний ребенок, которому нужна семья. Я в этом уверен, подмигнул я ей. Маша быстро заморгала, чтобы убрать слезы, и, шмыгнув носом, направилась к выходу. «Знаешь, Добрыня, спасибо тебе», — бросила она на ходу. «За что это?» «Да так, за все, что ты просто рядом. Если так, то это взаимно», — развел я руками, и дверь за ней закрылась. «А это значит, что пришло мое время. Время подготовиться к приему, который обещает быть совсем не светским». Надев тапки, я вышел из дома и направился к дому через дорогу. Позвонив в звонок, я вскоре услышал шаги. Дверь приоткрылась, и передо мной появилась наемница по прозвищу Дылда, с легкой ухмылкой на лице. На ней был халат и бигуди. «Передай мужу, что сегодня вечером я жду много гостей. Надеюсь, вы будете готовы не пропустить это событие и присоединитесь. Моих слов было достаточно, чтобы все мои соратники поняли. Нужно быть в полной боевой готовности». С радостью, женщина покрутилась на носочках и захлопнула дверь. И я бегом помчал домой, ворвался в гостиную и нажал под камином на неприметную кнопочку, скрытую магией артефакта. Створки разъехались со скрежетом в разные стороны, и передо мной раскинулась прекрасная картина, словно ее рисовал сам Эль Греко или Ван Гог, но они такое, конечно же, не рисовали. Разнокалиберные ружья, автоматы, дробовики, пистолеты висели на стене, подсвечиваемые холодным светом. Гранаты же, упакованные в специальные боевые пояса с карманами, тянулись гирляндой, словно нас ожидало скоро Рождество. А мечи, боевые кинжалы в форме трезубцев сияли столь ярким светом, что меня все это великолепие слепило. Я даже пулеметы и РПГ здесь припас. Короче, я оказался тот еще запасливый крот. И из всего этого я взял. Я взял леденец со вкусом барбариса. Люблю барбарис. Вкус детства. Постоянно у матери просил, чтобы мне покупали такие конфетки. Тут просто в этой потайной комнате стояла вазочка с леденцами. Я любил их здесь жевать, когда протирал оружие от пыли и следил за его состоянием. Не, ну а что мне еще здесь нужно? Я со своего прошлого мира точно не фанат такого оружия, ведь у меня такого не было. А что касается холодного, то оно слишком красиво, чтобы наматывать на него кишки тех отморозков. В конце концов, у какого взрослого мужчины не живет в душе тот ребенок, который хотел бы иметь раритетную коллекцию зеленых солдатиков в полном составе? Только у меня вместо солдатиков превосходная коллекция отличного оружия. И может, когда-то она мне и действительно пригодится, но не сегодня. Я на арене и в убийствах не просто так свой дар прокачивал. Надо применять на практике. А наемники меня прикроют снаружи и будут моей подмогой, так скажем, по ту сторону дома. Так что я вышел из своей тайной комнаты, посасывая конфетку, и вновь нажал на кнопочку. Часы показывали без 10:08 вечера, и я как раз доставал из духовки горячий пирог с грибами. Возможно, успею перекусить до прихода гостей, чтобы не набрасываться на еду при них, таковы уж правила высшего общества. Все аристократы на чужих приемах едят как пташки, а хозяева и вовсе могут не притрагиваться к еде, заботясь о том, чтобы гости были всем довольны. И я более чем уверен, что для моих все будет идеально устроено, ведь много ли мертвецам надо? Размышляя о том, как я встречу незваных визитеров, я понял, что времени на ужин не осталось, ведь многие аристократы схожи в одном. Они делают свои заявления в самый последний момент перед началом действий. И вот мне пришло сразу 20 уведомлений на телефон от 20 разных семей. Они объявили войну Добрыниным. По закону я исключен из своего рода, но это еще не полное юридическое изгнание. Существует несколько официальных форм отстранения, и в моем случае я, например, не могу пользоваться привилегиями рода и наследовать что-либо от него. Но и враги рода не имеют права нападать на меня, ведь я больше не его часть. Однако, похоже, им это безразлично. Едва прекратились звуки поступающих сообщений, как снаружи, на улице, раздался гул тяжелой техники. Я выглянул в окно. По улице двигались колонны солдат в касках, сидящих на бронетранспортерах. Какие молодцы! В полной экипировке, с оружием наготове, и их так много. Отличная подготовка, а у меня лишь пирог с грибами, в соседних домах, а ничего, что они уже высаживаются и вот-вот начнут штурмовать двери». Арбуз почесал затылок. «Наш непосредственный начальник Геннадий Дмитриевич», — отчеканила Дылда с дерзкой улыбкой. «Пока он не отдаст приказ, мы не действуем». «Но он же», — начал был Арбуз. «Мы в курсе, что начальник в уборной», — Серый швырнул яблоком в Арбуза. «Или ты у нас тут самый умный и надеешься, что тебя в 60 лет походы в туалет беспокоить никогда ничем не будут?» «Довольно цапаться, девчонки», — до ушей собравшихся донесся смыв. «Пора проветрить форточки». «И правда пора», — Арбуз зажал нос и прихлопнул дверь уборной за начальником. Но Геннадий церемониться не любил. Один его удар кулаком, и Арбуз уже пробил своим телом окно и оказался на улице. «Я имел в виду огонь. Начать из всех окон огонь», — загорланил после этого хриплым довольным голосом одноглазый Геннадий и повторил это в рацию. По его приказу разом сразу из нескольких домов засвистели автоматные, пулеметные очереди и полетели гранаты по незваным пришельцам в касках. Арбуз же, спрятавшись на улице в канаве, тоже поспешно достал пистолет и, выругавшись матом, начал палить по ногам врагов из-под кустов. Тем временем, гравитация, штука нехитрая, все, что содержит хоть какую-то энергию, подчинено мне. Я неспешно выбрал своей целью мозги двух солдат, ворвавшихся в мою кухню. Я сконцентрировал вокруг их мозгов энергетическое поле такой мощности, что оно должно было вызвать мгновенный перегруз и размозжить их мозг. Картина может и не самая приятная, но зато довольно быстрое убийство. Первый пал. Из-под шлема потекла кровавая жижа. «А ты чего застыл?» — вопросительно посмотрел я на второго, который не сдвинулся с места ни на миллиметр, хотя его мозг уже должен был превратиться в кашу на теплом полу с подогревом. Я усилил энергетическое воздействие до предела, и теперь самому стало не по себе от этого солдата. Почему он до сих пор не мертв? Кто он такой, черт возьми? Тем временем он навел на меня ружье с усиленными электрическими импульсами. Что ж, ждать, когда он выстрелит, я не стал. Направил разряд энергии на его руку, раскрошив кости и хрящи в мелкие осколки. Солдат застонал от боли, и я на долю секунды успокоился. Выходит, он обычный смертный. Я сосредоточился на его сердце и сжал его энергетическим полем гравитации до плоского листа, словно под прессом. Но вопрос остается: почему я не мог воздействовать на его мозг? У него что, его нет? Но этого быть не может. Он ходит, держит оружие и вполне способен кричать, как живой. Или для этого мозг не нужен? Странно все это. Я, конечно, не анатом, но трепанация его черепа потом не помешала бы, чтобы узнать, что там внутри. «Окружаем», — проревел где-то в соседней комнате мужчина громким голосом, и ему явно было тяжело перекричать ужасный свист пуль, разносившийся теперь почти повсюду, особенно взрывы. «Кого вы собрались окружать, дорогие гости? Лучше слетайте по-быстрому на чердак за банками, а то я не прочь варенья с чайком». Встретил я с десяток бойцов в веселом расположении духа. Они, кажется, тоже обрадовались нашей встрече, но не успели устроить канонаду в мою честь, как внезапно взлетели вверх. «Ах да, простите, парни, банок нет, забыл. Год был слишком суровым, поэтому из запасов только это». Я пожал плечами и быстро активировал одну опцию на мини-пульте у себя в кармане. Из потолка выдвинулись 30-сантиметровые острые лезвия. При резком движении солдаты стали причиной кровавого дождя. Оружие, выпавшее из их рук, я аккуратно направил на диванчик, пусть полежит на будущее. И тут вижу, в большой арке поджидает новая толпа. Церемониться они не стали, закидали меня гранатами и спрятались за стеной. Но все добро должно возвращаться к хозяину, верно? Я притянул их к гранатам обратно и расслабился, взмывая под высокий потолок и активируя защитный гравитационный барьер. Лечу себе, словно плыву на спине, закинув руки за голову, а подо мной столько ярких красок. Сначала серые, потом огненно-рыжие, а под конец алые. Только шум от всех этих взрывов не слишком приятный, куда лучше слушать классику. Надев наушники, я плавно опустился на землю на безопасном расстоянии. Помахал рукой солдату, который направил на меня РПГ. «Эй, как дела, жиртрест?» — выкрикнул я ему. Я плохо расслышал его ответ, но кажется, он возмутился. «Схали я жиртрест, а разве нет?» — улыбнулся я и щелкнул пальцами. В тот же миг он провалился вместе с РПГ под пол, и вдруг я заметил быстрое красное пятно, приближающееся ко мне. Это была курица, которая бежала сквозь хаос битвы. Пули свистели, взрывы гремели, а она громко кудахтала. «Прячься скорее!» — крикнул я ей, недоумевая, зачем эта дура вообще вылезла из гаража. На бегу у нее выпало яйцо от страха, и ей оставалось всего ничего, чтобы добраться до меня. Однако меня отвлекли трое солдат, приближавшиеся сбоку. Двум я сжал легкие, а третьему раскрошил колено. Но тот солдат, падая, успел выстрелить из ПЗРК, но выстрел получился неточным. Я ничего не успел предпринять. Ракета полетела прямо в сторону курицы, и они обе скрылись за обломками стен. Ну что ж, теперь мне не придется решать, что делать с этой курицей дальше. Меньше одной проблемой. Я уважаю животных, но домашние питомцы – это не для меня. Завершив с этими тремя, я с энтузиазмом направился далее, чтобы встретиться с остальными солдатиками из моей коллекции врагов. Позже, за моей спиной с громким треском обрушилась балка, но я даже не обернулся, не хотелось вновь видеть разрушения, постигшие мой дом. Сидя на крыльце, я потягивал крепкий кофе и ждал, когда начальник моих наемников подойдет с отчетом. «Граф», — поклонился он, снимая шляпу. Его лицо было покрыто сажей и пылью, скорее всего, как и мое. «Какие у нас потери, Геннадий Дмитриевич?» — спокойно спросил я. «Ну, две раковины точно не восстановить и люстру», — начал он. «Еще винный погреб пострадал, и вино не уцелело. Дмитриевич, я не об этом», — пронзительно взглянул я на него. «И да, чтобы вино все вернулось, потому что погреб вовсе не пострадал, и стекла там никакого нет». «Конечно, граф, вероятно, я ошибся». Надышался слезоточивых газов, кашлянул он в кулак. «Что касается потерь среди людей, они не критичны, вполне приемлемые при таком побоище. Я бы даже с уверенностью сказал, что битва прошла лучше, чем мы ожидали. В таком случае даю вам немного времени на сборы. Нам предстоит нанести ответный визит. У нас, аристократов, не принято долго тянуть с ответом, это признак моветона. Есть такое выражение, улыбаться глазами. Так вот, сейчас я улыбался именно так, но эта улыбка была далеко не добрая и вовсе не будничной, скорее демонической. В них пылало безумное предвкушение мести.